Глава 11. Войну, в отличие от ремонта, нельзя прекратить, но можно закончить. «Ну же, какие условия?» – мысленно завопила я, поторапливая рассказчика. Когда меня почти прорвало от нетерпения, Седрик заговорил. «Нынешний владелец должен передать артефакт исключительно добровольно, без принуждения. Это первое». Я выдохнула. «О, мне уже легче, совсем легко, можно сказать. Не отдам кулончик, никому и никогда, пока не разберусь с его свойствами и не буду на 1000% уверена, что могу и без сердца вернуться в свой мир. Вот тогда и подумаю, отдавать его всяким оборотням, или пусть сами со своим проклятием разбираются. Хотя еще Василиск же имеется, а он хоть знает, что нельзя у меня кулон силы отбирать? Или по неведению головешку мне открутит и попытается артефакт забрать. Ну и что, что если его шандарахнет при этом? Мне от этого уже ни жарко, ни холодно не будет. Во-вторых, сердце дракона встретится с новым хозяином в день и час великого единения. Торжественным тоном провозгласил оборотень. Засмеялся. Это я цитирую оракула. Смысл этой фразы он, естественно, не пояснил. Дальше. «Будет еще и дальше?» – многозначительно кашлянул дракон. «Будет. Застывшее сердце должно согреться огнем», – зафыркал Седрик. «Вот и понимай, как хочешь, что это означает». «Застывшее сердце. Быть может, речь о чьей-то потерянной способности любить принц-оборотней?» – со значением спросил дракон. Седрик досадливо выдохнул. «Если ты намекаешь на меня и мой несостоявшийся договорной брак, то поверь, ничто во мне не застыло и не требует оживления». «Сделаю вид, что верю», — мрачно ответил дракон. Мужчины замолчали, и вскоре раздался скрип отодвигаемого стула. «Мне пора, друг мой. Свою миссию относительно тебя я выполнил. Если понадобится помощь, ты знаешь, где меня найти». Прозвучал голос дракона, и тут... «Бабах!» — грохнуло на улице. Да так мощно, что я из позиции, сидя на полу, подлетела вверх на добрых полметра. Утрирую, конечно, но подбросило меня знатно. Мужчины мгновенно замолкли и, судя по раздавшимся звукам, бросились к выходу из таверны. Я бы кинулась вслед за ними, наплевав на конспирацию. Но от долгого сидения на холодном полу тело сделалось совершенно непослушным. Пока я собирала себя в кучу, на улице успела собраться толпа. До меня долетели громкие, возбужденные, испуганные восклицания. Истеричный лай собак. Где-то плакали дети. Невдалеке вопил младенец. Еще слышался треск, словно река по весне вскрывается, ломая лед. Только громче, в 10 раз и страшнее. Неожиданно от двери кладовой прозвучал насмешливый мужской голос. «Василина, можешь выходить из своего укрытия. Все самое интересное сейчас происходит на улице». Вспыхнул яркий свет, и я зажмурилась. Как стояла, отклячив попу, упираясь руками в стену, так и замерла. Получается, Седрик знал, что я сижу в кладовке? «Ты!» — только и смогла выдавить из себя. «Откуда?» «Я и оттуда. Ты сопела и ворочалась так громко, что тебя не услышал бы только камень», — расхохотался мужчина. «Пойдем, на улице уже все твои работники собрались. Ты там нужна». Сильные руки подхватили меня за бока и поставили на ноги. «Держишься? Или вынести тебя? Знаешь, если столько просидеть на ледяном полу, тело начинает плохо слушаться». Теплое дыхание, перемешанное со смехом, коснулось моей макушки. «Да ты, я посмотрю, капитан Очевидность!» Огрызнулась я, но вырываться из держащих меня рук не стала. Ноги действительно совсем не хотели меня держать. Правда, пригрозила зловещим голосом. «Мы с тобой еще поговорим по душам, принц или свой. Или как там тебя?» На самом деле страх, что Седрик открутит мне голову, пытаясь забрать сердце дракона, прошел начисто. Вообще непонятно, чего я так паниковала недавно. Ведь не похож он на злодея, совершенно не похож. Даже если он сочинил про условия оракула, то с чего ему убивать-то меня? Просто попытается забрать кулон. Возможно, сделает это силой, и все. Вот Василиск, это да, штука страшная. К тому же пока непонятно, кто это и как выглядит. Кого именно мне нужно бояться? Поддерживаемая посмеивающимся Седриком, я заковыляла в сторону распахнутой двери таверны. «Что там случилось?» «Барьер жизни треснул», — ответил он спокойно. «Но почему-то у меня по телу поползли здоровые и противные мурашки». «Какой барьер?» — спросила я севшим голосом. Седрик ничего не ответил, молча вывел меня на улицу. Там уже были все наши. Мидва стояла в длинном халате поверх ночнушки. Ее длинные неприбранные волосы неряшливой копной рассыпались по плечам. Брокл в кожаных штанах и наспех накинутый на плечи незастегнутой рубашке был мрачнее тучи. Жако вообще без одежды, с голым, впечатляюще волосатым торсом и обмотанными простыней бедрами. Сбоку к нему жалась тоже полуголая девчушка, работавшая в лавке цветочницы на соседней улице. Хм, 2 дня назад наш мачо на заднем дворе целовался с дочкой булочницы. Мать и Ириаса, как всегда, рядышком, стояли с растерянными лицами, но полностью одетые, как будто вообще не ложились. Чуть сбоку стоял огромного роста мужчина в накинутом на плечи плаще. Черные волосы собраны в хвост, на мрачном лице многочисленные шрамы. Наверное, это он и есть, король-дракон, друг Седрика. Были здесь и другие, знакомые и нет. Люди или нелюди, теперь я и не знала. Стояли, негромко переговаривались и смотрели вдаль, в сторону выжженного поля. При нашем Седриком появлении все разговоры смолкли. Толпа расступилась, пропуская нас. Оборотень подтолкнул меня вперед, сам встал за спиной. Положил руки мне на плечи и негромко произнес: «Вот, Василина, это и есть барьер». «Барьер. Значит, то красное марево, что висело над выжженной черной пустошью, и есть барьер?» «От чего или от кого он огораживает этот барьер?» — спросила я дрогнувшим голосом, чувствуя, как страх заполняет грудную клетку. «И почему он называется барьер жизни?» «Когда барьер вскроется, сюда повалят толпы монстров». «Нет, не толпы, тучи», — прозвучал мрачный голос Брогла. Повар незаметно подошел и остановился рядом со мной и Седриком. Засунул большие пальцы в карманы кожаных штанов и неотрывно смотрел на колеблющееся, вспыхивающее черно-красным всполохами марево. В их жутковатом мерцании его лицо выглядело особенно страшным и зловещим. Настоящий людоед. «Повалят монстры, и что?» «И мы все умрем, Василина Молочина», — вместо Брокла ответил Седрик, опять со смешком в голосе. «Он вообще бывает когда-нибудь серьезным?» «Не пугай хозяйку, оборотень», — предупредил Брокл, повернувшись ко мне. «Видишь, она сейчас в обморок упадет». «Не упадет, Огр, я ее держу, видишь?» Седрик крепче сжал мои плечи и притянул к себе. Я не стала сопротивляться, опиралась лопатками и затылком на его грудь. От мужчины веяло силой и спокойствием, так необходимыми мне сейчас. «Скажи, Седрик, ты ведь пошутил насчет «умрем»?» «Да?» — фыркнул он мне волосы. «Нет», — одновременно с ним мрачно произнесла Мидва. Женщина нервно стягивала на груди халат и неотрывно смотрела на барьер. «Он не пошутил, Василина. Мы все умрем, как только монстры захватят сердце дракона». «Вы имеете в виду таверну?» — обморочным голосом простонала я. «И ее тоже», — ответила женщина и властно скомандовала: «Пошли внутрь, хорош здесь торчать, до утра барьер еще будет стоять». Повернулась и пошла к двери в таверну. Почему-то меня до ужаса возмутило такое равнодушие к происходящему. Я даже трястись от страха перестала. «А утром? Утром что? Надевать саван, белые тапочки и ложиться в гроб?» — крикнула Медли в спину. «Надо решать, что делать». «Лично я бы поел», — сообщил оборотень, обнимая меня за талию. «Приготовишь мне свой роскошный омлет, Василиночка?» «Да ну тебя с твоим омлетом, обжора!» Отмахнулась я. Кинулась вслед за Мидлой, схватила ее за локоть, останавливая. «Нельзя же просто так сидеть и ждать каких-то монстров!» «Так не жди, действуй!» Женщина обернулась, и в глазах у нее блеснул жутковатый фиолетовый огонек. Или это барьер так бликанул? «Ты, хозяйка сердца дракона, тебе и действовать!» Вырвала локоть из моих пальцев и скрылась за дверью. «Это ведь сейчас про таверну было сказано?» Спросила я растерянно, сама не знаю у кого. «И про нее тоже!» Над ухом и раздался смешок, и мои плечи обняла мужская рука. «Пойдем, Василиночка, все-таки поедим, попьем и поговорим заодно». «А тебе, оборотень, здесь делать нечего, тебя никто не приглашал». Дорогу нам перегородил Брокл. По бокам от него, как верные пажи, в угрожающих позах, замерли Жако и Мати. Рядом с ними остановилась Риаса. Глядя мне в глаза, девчонка облизнула губы чудовищно длинным языком и подмигнула. «Мамочки! Да она не гибрид гнома и эльфа, как я думала. Здесь что-то похуже». Я растерянно покрутила головой, выискивая Лояну. Она всегда казалась мне самой приветливой и безопасной из всех обитателей таверны. Но девушка, еще минуту назад бывшая тут, куда-то исчезла. «Василиночка, ты разве не приглашаешь меня в свою таверну?» — спросил Седрик вроде бы шутливым тоном. Но мне в нем послышалась угроза. «Не знаю». Я растерялась. И правда, что ему там нужно? Хочет что-то выведать про мой артефакт? С другой стороны, даже если Седрик знает, что сердце у меня, он все равно не сможет его забрать без моего согласия. Если не соврал своему другу, конечно. Пока размышлял, меня окликнули. «Василина?» Я повернулась на зов и встретилась со взглядом голубых глаз. В ушах приятно зашумело, накатила сладкая головокружительная волна. Губы сами расплылись в улыбке. «Ах, Эзекиил!» — помахала рукой стоящему через дорогу красавцу-блондину. «Сразу захотелось подарить ему весь мир и всю себя, или хотя бы сказать что-то хорошее. Поэтому я захихикала и радостно сообщила: а у нас, знаешь, барьер скоро рухнет, и мы все умрем». «Василина, фулова бездна, опять?» — рявкнул Седрик, схватил меня за плечи, одним движением повернул к Эзекиилу спиной и толкнул к двери. «А ну марш в таверну!» И пока я трепыхалась, пытаясь вернуться, еще поговорить с моим прекрасным Эзекиилом, скомандовал Броглу: «Угр, быстро мне кружку кипятка!» Отпихнул Жако и Мать с дороги и втолкнул меня в таверну. Дверь с грохотом захлопнулась, и меня почти мгновенно отпустило. Шум в ушах утих, и перед глазами перестали скакать розовые единороги. А главное, расхотелось хоть что-то дарить блондину. «Это что сейчас было, Седрик?» Тяжело дыша, я вытаращилась на оборотня. «Это он, да? Василиск? Он пришел за мной?» «Не за тобой, а за сердцем дракона. И я говорю не о таверне, Василина. Увы, но, судя по всему, Хуран все знает про артефакт, поэтому не жалеет на тебя своей магии. И он не остановится, пока не добьется своего». «Василиск не остановится, пока не добьется своего. Ой, что-то мне резко поплохело». Голова закружилась, колени обмякли. Не помню, как и кто усадил меня на стул. Когда смогла внятно соображать, в моих руках была исходящая паром большая кружка. Прямо напротив темные глаза Седрика, внимательно меня рассматривающие. «Василиночка, быстро это выпей», — скомандовал он и подтолкнул кружку к моим губам. «Опять отравить собираешься? Прошлый раз не доконал своим пойлом. Хочешь сейчас довести дело до конца?» — вяло возмутилась я. «Это противоядие, не волнуйся. Сейчас доза меньше, чем в прошлый раз. Такого сильного отката уже не будет». Неожиданно возле меня оказалась Риаса. Выдернула из моих рук кружку и, поводя из стороны в сторону остреньким носиком, принялась нюхать идущий от нее пар. «Василина, пей, не бойся». Под внимательным взглядом Седрика вернула мне напиток. «Оборотень правду говорит. Тут только мельчанка и болотная жатка. Эти травки хорошо змеиные чары снимают. Пей, пока горячее. Тебе нужно почиститься». «Откуда ты знаешь, Ириаса? Ты вообще кто?» Я обвела взглядом стоящих полукругом работников таверны. Они выглядели странно, не так, как обычно. Что-то случилось с их лицами, фигурами. Я всмотрелась внимательнее, и вдруг меня озарило. «Вы все, вы же не просто так, да? Вы не простые люди или совсем не они? И барьер, монстры, которые придут, когда он сломается. Сердце дракона. Это все как-то связано с тем, что вы здесь находитесь». «Здесь все не просто так», — за всех ответила Мидло в своей суховатой манере. Быстро глянула на Седрика. «Даже твой оборотень, судя по всему». «Да неужели? А ну-ка, Седрик, объясни нам, что ты здесь делаешь?» — потребовала я. Не спуская глаз с его лица, сделала большой глоток из кружки. «Риеса права. Нужно поскорее избавиться от поганого змеиного колдовства, по-прежнему легким дурманом, обволакивающего мой разум». «Я ищу артефакт сердца дракона. Ты же знаешь, душа моя, Василиночка», — спокойно ответил наглый оборотень. Еще и улыбнулся своей бронебойной улыбкой. «Совести вообще нет у человека». «Душа твоя в другом месте будет, если попробуешь хозяйке навредить. И вообще, отвали от Василины», — с угрозой заявил Жако. Злобно оскалился, показав неожиданно длинные острые клыки, и попытался вклиниться между Седриком и мной. Да, попытался, но не сумел. Неведомой силой, просто как котенка, его приподняло вверх и отшвырнуло в сторону. Пролетев по воздуху добрый десяток метров, парень с размаху впечатался в печь Брогла. На несколько мгновений прилип к ее каменной стенке, раскинув в сторону руки и ноги, затем медленно стек на пол. «Совсем любовная любовь озабоченному нашему мозги отбила. Нашел, на кого зубы скалить», — проворчала появившаяся откуда-то Лаяна. Девушка сложила на груди руки и вместе со всеми насмешливо наблюдала, как Жако с обалделым видом пытается соскрести себя с пола. «Ох, точно между этими двумя что-то сложное происходит». Я торопливо допила противозную на вкус жидкость, смешанную с Седриком. Отставила кружку и прислушалась к ощущениям в голове. Оценив их на четверочку с плюсом, обвела взглядом сосредоточенные лица своих работников и потребовала: «Так, немедленно рассказывайте мне все, с начала до конца и подробно». «Ага», — кинулись они рассказывать. Стояли, молчали и почему-то смотрели на Седрика. «Ну а он-то тут при чем?» Что ж, скоро я узнала, при чем. «Мы не можем ничего рассказать тебе, Василина. Не положено. Ты хозяйка, у тебя на шее сердце дракона. Поэтому мы можем только твои указания исполнять. Твои и стража, которого ты найдешь», — прогудел в ответ Брогл. И все опять внимательно уставились на Седрика. Я тоже уставилась. Какой еще страж? И при чем здесь этот беспардонный тип? Седрик в ответ на наше разглядывание нахмурился и впал в глубокую задумчивость. А я встала и пошла. «Загляни на чердак, когда будет время», — всплыли в моей памяти строки из письма прежнего владельца. Вот туда я и пошла. На чердак, искать ответы на взрывающие мозг вопросы. Что же, у меня как раз есть время этим заняться.